Матерь Агни-йоги. Ощущение близости нельзя вызвать никакими усилиями или желанием рассудка, если не была она установлена раньше. Ее можно углубить и усилить, но только в том случае, когда она уже есть. Всякие искусственные и вымученные потуги на близость обречены на неудачу. Только когда в сердце горит пламень, не умирающего во времени чувства любви, ощущаются эти священные нити духа и сердца. Нам эти чувства радость несут и служат пищей духа. Да, да, чувства питают сознание и усиливают пульсацию жизни. Поэтому с полным правом можно назвать любовь жизнедателем. Сокровенность этого чувства и отношения требует очень бережного. Ведь это есть плод многовековых накоплений. Сокровенное охраним всею силою духа.